на то, чтобы теперь уже и на литературном полотне эпического масштаба закрепить неизбежность наступления революции в стране, ввергнутой царизмом в кровавую войну в августе 1914 года. И на полотне, списываемом не со страниц какой-нибудь иной жизни, а со страниц казачьего края, которому, как они надеялись, еще надлежало сыграть роль русской Вандеи. Из порастающих бурьяном забвения буераков сразу же сумели распознать, откуда начинает свой облет Донской земли этот орелик, у которого, по выражению все того же Серафимовича, вдруг расширились громадные крылья. И они заспешат, захотят некогда упущенное наверстать. Они встретили первую книгу Тихого Дона с ее неотразимой по силе воздействия на читателей правдой об империалистической войне, совсем так же, как в том же Тихом Доне во второй книге, встречают приехавшего от партии большевиков с этой правдой на фронт Бунчука, офицера типа Лесницкого, который тут же при свете ночника и строчит в спину Бунчуку свой донос. Но успех Тихого Дона был так неотразимо велик, что им понадобилось искать обходный путь. Если невозможно опровергнуть сам Тихий Дон, то можно пока попытаться внушить неискушенному читателю, который, отвоевав на фронтах двух войн, только начинал приобщаться к культуре, что такое несравненное чудо под силу было сотворить не какому-нибудь 23-летнему гению с хутора Кружилина, а кому-нибудь «бери повыше», а там можно будет вернуться и к Тихому Дону, чтобы попытаться отцедить из него его лазоревый цвет, в расчете, что и донские рассказы Шолохова, без которых не было бы Тихого Дона, не все по скудости тиражей того времени должны были прочитать. И в литературной среде непременно ведь должен объявиться кто-нибудь из снедаемых завистью к тому, чьи книги не успела на них высохнуть типографская краска, уже начинают ставить рядом с книгами Льва Толстого. К тому же, если и самому Толстову пришлось отбиваться от одного третьестепенного драматурга, который хотел отнять у него пьесу «Живой труп», то пусть теперь попробует отбиться этот хуторской гений. Но тут же, устрашенные отпором читательской и литературной общественности, они круто повернули обратно, уползая под траву старюку. И читатель к тому времени успел уже появиться такой, которого с его классовым чутьем и жизненным опытом невозможно было обмануть. Откуда могло потянуть этим ветром? И среди советских писателей не нашлось ни одного, кто захотел бы покрасоваться в венке Сальери. В опубликованном в «Правде» письме, возглавленной Серафимовичем группы писателей, хорошо знающих жизненную правду и творческую родословную Тихого Дона, содержалось требование найти и привлечь анонимов к суду. Сам автор Тихого Дона и не помышлял о том, чтобы надолго ввергнуть себя во все эти страсти. Ну и что ж, ответили как следует и довольны об этом. Еще не хватало, чтобы он стал с кем-нибудь счеты сводить, а тем более преследовать кого-нибудь по суду. Ему и впоследствии, если приходилось с судами дело иметь, то лишь в тех случаях, когда надо было помочь оправдаться невинным людям. Да и не досуг ему было перед лицом той новой всепоглощающей страсти, которая все больше овладевала его сердцем. Перед лицом нового замысла, ради которого он даже Тихий Дон на время от себя отстранит, следуя властному зову в природе своего таланта, извлеченное из жизни, тут же и возвращать в жизнь, чтобы влиять, воздействовать на нее в интересах народа. Из Ленинграда, Москвы, Ростова и других рабочих центров страны хлынули в донские степи 25-тысячники Давыдовы со словом на устах «колхоз». Половодье коллективизации разливалось по казачьему краю, как и по всей советской земле. И ему ли в это время было заниматься чем-нибудь иным, если и в своей повседневной жизни он только этим и занимался теперь? И не давая себе передышки, он в то же самое время, когда миллионы читателей Тихого Дона уже затаились в нетерпеливом ожидании его финала, прямо на марше перебрасывается в другое седло, чередуя жаркие ночи и дни станичных и хуторских сходок, заседаний в райкоме, поездок по окрестной степи, при заревах пожаров и под выстрелами кулацких обрезов, С не менее жаркими днями и ночами в мезонине своего вешенского дома, когда со страниц новой рукописи, над которой склонялся он, начинали звучать те же самые сходки, заседания бюро, голоса и выстрелы, пылать пожары. Новым раскатом грома над весенней степью прозвучит написанная на одном дыхании по горячим следам событий первая книга «Поднятой целины», неразрывно связанной с тремя уже опубликованными книгами Тихого Дона не только единством стиля, поэтики и всех других особенностей, которые всегда стали отличали Шолохова, начиная от донских рассказов, но и единством той магистральной темы, русло которой он все шире размывал в литературе, продолжая вглядываться в природу дальнейших революционных перемен, ворвавшихся с октябрем на просторы казачьего края. И подобно тому, как с появлением за донскими рассказами трех книг Тихого Дона его назвали новатором за то, что он с такой неожиданной стороны открыл жизнь донского крестьянства на переломе из одной исторической эпохи в другую, теперь уже в нашей и в зарубежной критике новатором назовут его за то, что в своем новом романе о коллективизации он в художественных образах утверждал и закреплял необходимость новых революционных перемен в жизни донской и всей русской деревни. Оставаясь и в своем творческом самоусовершенствовании, все тем же самобытным, ни на кого другого не похожим Шолоховым, с какой бы стороны и в каком бы новом измерении ни повернулся он к читателю вместе со своими героями. Вместе с Семеном Давыдовым, приехавшим в начале 30-х годов к донским казакам по путевке все той же партии, которая посылала к ним на фронт в канун 20-х годов и Илью Бунчука. Вместе с Макаром Нагульновым, от легко воспламеняющейся гремучести которого нет-нет и повеет столь же страстной гремучестью Григория Мелехова, хотя никакого иного сходства и не будет между ними. Вместе с неподражаемым дедом Щукарем, которого читатели чем дальше, тем все увереннее будут причислять все к тому же неунывающему роду племени, к которому принадлежал и Прохор Зыков из Тихого Дона. Это не помешает критикам и литературоведам поставить образ деда Щукаря из «Поднятой целины» в одну строку с образами Санчо Панса из «Дон Кихота» и Ламы Гудзака из «Легенды об Уллиншпигеле». Как, в свою очередь, теперь уже ставят в строку вслед за дедом Щукарем того же Василия Теркина. Все тот же шолоховский язык будет пленять читателей «Поднятой целины» все тем же, на неуловимой грани изящества и простоты, слиянием его с живой речью героев, как и органичным слиянием их с донской природой, оживающей под пером у автора в непринужденном сочетании красок, запахов, звуков. Кому еще так дано и увидеть, почувствовать, услышать их? Родная донская природа навсегда останется у Шолохова одним из самых главных и близких ему героев. Еще раз всмотримся и вслушаемся. Сбочь дороги — могильный курган. На слизанной ветрами вершине его скорбно шуршат голые ветви прошлогодней полыни и донника. Угрюмо никнут к земле бурые космы татарника. По скатам от самой вершины до подошвы стелются пучки желтого пушистого ковыля. Безрадостно тусклые, выцветшие от солнца и непогоды, они простирают над древней, выветрившейся почвой свои волокнистые былинки. Даже весной среди ликующего цветения разнотравья выглядят старчески уныло, отжившие, и только под осень блещут и переливаются гордой изморозной белизной. И лишь осенью кажется, что величаво приосанившийся курган караулит степь, весь одетый в серебряную чешуйчатую кольчугу. Летом вечерними зорями на вершину его слетает из-под облачья степной беркут. Шумя крыльями, он упадет на курган, неуклюже ступнет раза два и станет чистить изогнутым клювом коричневый веер вытянутого крыла, покрытую ржавым пером хлупь, а потом дремотно застынет, откинув голову, устремив в вечно синее небо янтарный, окольцованный черным ободком глаз. как камень-самородок, недвижный и желто-бурый, беркут отдохнет перед вечерней ловитвой и снова легко оторвется от земли и взлетит. Закаты солнца еще не раз серая тень его царственных крыл перечеркнет степь. Куда унесут его знобящие осенние ветры? А в голубые предгорья Кавказа, в Муганскую степь ли, в Персию ли, в Афганистан?